Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 17 серия. В четверг, 19 октября, Ника проснулась в полной решимости. Теперь, когда Ника знала о существовании документов, компрометирующих Соломатина, действовать нужно было быстро. Васечка обожал приглашать в особняк своих друзей. Его одноклассники охотно приходили в гости. Ника отослала горничную и сама села с сыном завтракать. Кашу, конечно, не будешь. Ну, ладно. Круассаны. Ты чего это такая добрая, мам? А я к тебе подлизываюсь. О, здорово. Говори, что нужно. Что, все сделаешь? Как прикажете. Да ничего сложного. А я уж на подвиг собрался. У вас в школе мероприятий сегодня никаких нет? Нет. Слушай, а тогда пригласи к нам Диму Кислова. Без ночевки, с ночевкой, как хочешь. Одного Кислова? Да ну его, он скучный. А я вас на лошадях кататься отправлю. Правда? Не обманешь? Правда, не обману. А зачем он тебе? Димка ни зачем, честно говоря. Мне его папа нужен. Он же приедет его забирать. Опять в телевизор хочешь? Димкин отец Евгений Кислов был самым влиятельным среди всех Никиных телевизионных знакомых. Он держал пакет акций одной телевизионной компании, входил в совет директоров другой, консультировал третью. Его должности назывались неброско. На телеэкране он сам почти не появлялся, но его знали все и все боялись. К Нике в салон регулярно захаживали телезвездочки и говорили, что ссориться можно с кем угодно, только не с Кисловым. Не факт, что папа сам приедет за ним. Пришлет шофера и все дела. Ты ему позвони и, кстати, отпроси к нам Димку. Обязательно. Ты только узнай как-нибудь телефон, по которому его можно застать. Я позвоню и на ужин приглашу. Через час сын позвонил уже из школы и продиктовал Нике номер, который она тут же и набрала. Евгений Петрович, это Ника Александровна, мама Васи Колесова. Наши мальчики сегодня хотят покататься на лошадях. Да ну зачем сразу шофера? Не хотите приехать за Димой сами? Вы ведь никогда у нас не были. У меня сегодня японский ужин. Потом могу показать вам, какой шалаш мальчишки построили. Вы всех спрашиваете, что от вас нужно. Ну хорошо, тогда считайте, что и мне что-то нужно, если вам так удобней. Хорошо, жду. Евгений Петрович приехал на традиционном 600-м. Сзади в массивном джипе тряслась охрана. Добрый вечер. Добрый вечер. Мальчишки уже поели и роют в саду подземных вод. За ужином Ника и Евгений Петрович вели светскую беседу. Первую скрипку, конечно, играл Кислов. Он угощал Нику свежими анекдотами, баловал последними сплетнями, рассказывал злободневные байки. Евгений Петрович отдал должное суши-бару, с удовольствием откушал острый куриный шашлычок под саке и склонился над чашкой кофе. Ну-с, Ника Александровна, теперь признавайтесь, в чем дело? Ну, во-первых, давно хотела вас попросить. Будьте добрее к Диме, просто уделяйте ему побольше внимания, сделайте вид, что вам хочется с ним посоветоваться. Скажите, что вам интересно его мнение. Ну ладно. Ника Александровна, я понял. Давайте второй вопрос. Что, вам действительно нужна своя программа на телевидении? Нет, что вы. Мне нужно другое. Вот. Посмотрите эти документы. Откуда это у вас? Так получилось. Ага. Ну хорошо, спрошу иначе. Это ваш интерес или чье-то поручение? Интерес лично мой. С этим можно что-нибудь сделать? С этим нет. При нынешнем развитии печатного дела таких фальшивок можно наклепать тысячи. У меня будут подлинники. Мне просто хотелось знать ваше мнение. Имеет ли это вообще какую-то ценность? А кто еще знает об этом? Больше никто. Ну, мы много не заплатим. А мне много и не надо. 10 штук зеленых. при условии полного эксклюзива. Хорошо. Оригинал я получу через пару дней и немедленно свяжусь с вами. Ника Александровна, вы уверены, что вам стоит затевать эту кашу? Мне совсем не хочется затевать эту кашу. Но другого выхода у меня нет. Пойдемте, я покажу вам подземный ход. Мальчишки, наверное, уже заждались. Рассвет 20 октября в пятницу Баргузинов встретил в казино. Принести вам кофе? Принеси водки. Что-нибудь закусить? Не надо, только водки. У вас что-нибудь случилось? Все будет хорошо, не расстраивайтесь так. Давайте принесу тарталеток с семгой. Не надо. Он мучительно вспоминал их с Никой жизнь. Разве плохо им было? Да, оба заняты на работе, встречаются лишь на пару часов по вечерам. Но что это были за вечера? Иван всегда считал, что Нике с ним хорошо, что ей его резкость даже нравится. Казалось, она любила, когда Иван встречал ее грозным, нашлялась по мужикам и, не дав раздеться, набрасывался на нее, мял и рвал дорогие костюмы, портил стодолларовые укладки. Глаза у нее горели так, что их блеск не мог обмануть никого. Потом, довольные и запыхавшиеся, они вместе ужинали. Ника рассказывала о своих успехах. В детали своей работы он не вдавался. Женщине незачем это знать. Туманно отвечал, что и у него все в порядке. Охотно давал ей советы, кто ж посоветует лучше. Подсказывал, как лучше составлять контракты с сотрудниками. Рекомендовал ориентировать салон не только на женщин, но и на мужчин. Ты у меня идеальный муж. И Баргузинову казалось, что она не врет. Ты чудо. Работать не запрещаешь, в кухне не запираешь, и в сексе просто чума. А когда Никин салон стал приносить прибыль, Иван сначала не поверил. Даже съехидничал в конце первого месяца ее работы. Ну и как, большие убытки? Плюс 9, но это, кажется, только еще начало. 9 деревянных штук? $9000. Мы, правда, налоги еще не платили, но я уже придумала, как часть прибыли скрыть. Ничего себе девочка разыгралась! Просто невозможно поверить. Баргузинову стоило больших трудов признаться самому себе. Он гордится своей женой и начал жестоко ревновать. У Ники появлялись деловые партнеры, сплошь преуспевающие красавцы в дорогих костюмах. Она нанимала на работу молодых смазливых массажистов, дарила подарки пройдошистым чиновникам из СЭС и мэрии. Иван нервничал, угрожал, иногда даже просил своих ребят присмотреть за женой вертихвосткой. А Ника... Ника принялась огрызаться. У нее появилась, наконец, своя личная жизнь, куда Ивану не было доступа. Концерты с подругами, теннис с деловыми партнерами, поздние звонки, мужские голоса по телефону. Тогда, в воскресенье, Иван не выдержал. Он ждал ее весь вечер, а она, видите ли, отправилась на концерт и явилась ближе к полуночи. Иван ударил ее. Он просто ждал в ответ покаянных слов. «Прости, извини, больше не буду». А она распрямила плечи. «Уходи». Он ушел от нее теперь навсегда. И навсегда потерял покой. «Делайте ваш устав!» «Пора уходить, бежать из этого казино. Только куда?» Она, Ника, была его домом, его пристанищем, его жизнью. Ника этим же самым утром сидела у себя в кабинете и раскладывала банкноты в стопке по $1000. Васечка ворвался в кабинет без стука и в самое неподходящее время. «Ого! Это сколько ж сноубордов можно купить?» «Ты очень кстати. Давай, тащи клей, будем опояски делать». «Мам, а зачем столько денег?» «Ты что, из налоговой полиции? Клей несешь или как?» «Держи, вот». «Давай. Ну, намазывай». «Интересная у тебя работа». «Да как у всех». «Мам, ты не можешь мне $300 выделить, а? Очень сноуборд хочется». «Не-а, не могу». «Ну, хоть скажи, кому эти деньги-то?» «Мафии, Василек, мафии». Ника небрежно забросила готовые пачки в спортивную сумку и сама отвезла сына в школу, а потом поехала в свой салон. Хвост за ней уже сняли. Вопрос, кто заказывал слежку, вроде бы был снят после звонка шантажиста. Ника позвонила своему детективу Паше Синичкину и отменила прежнее задание. Теперь она просила его выяснить и записать на магнитофонную пленку разговоры профессора Полонского с женщиной. Все вроде очевидно. Сначала шантажист меня проверял, потом, выяснив связи, нанес удар. Я только не могу понять, зачем было приставлять ко мне наружку. Дорогую наружку по $300 в день. Этот идиот ведь вполне мог навести справки по собственным каналам. Он же явно бывший мент или чекист. Это чувствуется по повадке и манере говорить. И наверняка в органах у него остались друзья и возможности. Почему же он тогда не навел справки через знакомых? Зачем прибегать к услугам охранного агентства? Мог бы сделать несколько телефонных звонков и получить ровно тот же результат. Узнал бы и так. Колесова живет по маршруту салон-дом-салон. Спит, точнее, спала с Баргузиновым. Ни в чем криминальном не замечено. Но нанимать-то топтунов, платить им дикие деньги... Безрассудно, бесхозяйственно и, главное, бессмысленно. Впрочем, что взять с шантажиста? Отморозок он отморозок и есть. Ника благополучно добралась до красотки, прошла в свой кабинет и со вздохом облегчения поместила сумку с деньгами в сейф. Скинула пальто и, даже не подкрасив губы, вернулась обратно в холл. Что интересненького, Лерочка? Звонили из журнала «Красота и здоровье». Хотят о нас написать. Пусть пишут, это все? Нет. В 12 придет Анна Ивановна, антицеллюлит и обертывание. Антицеллюлит и обертывание были самыми дорогими процедурами, по 100 баксов за каждую. А налоговая дама, несмотря на предоставляемые Никой скидки, раньше всегда выбирала что подешевле. Значит, дорогой визит означает, что она согласна. Ника все просчитала верно и не зря притащила на работу $50 000. Салон «Красотка», здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Да, одну минуточку. Нина Александровна, с вами хочет поговорить Кислов. Это что, тот самый из телевизора? Тихо. Слушаю. Никочка, привет, солнце мое. Привет, привет, мой хороший. Никуша, вы сегодня не очень заняты? Пообедаем вместе. Японскую кухню мы уже дегустировали. Может, теперь узбекскую или грузинскую, русскую. Все, что хотите. Трите, циркус, ну и в ковчег. А пойдемте лучше в Тифлис. Там хорошо готовят и расположен он недалеко от моей красотки. Бесценная вы моя. Да с вами хоть в Тифлис, хоть в Тамань, хоть в Тму-Таракань. 7 вечера подойдет, я закажу. Да не нужно, не нужно. У меня там свой столик постоянный. Тогда до встречи. Это тот самый Кислов? Он. Позвони в Тифлис, скажи, что я приду в начале 8-го. Если Кислов появится раньше, пусть его проводит к моему столику. Конечно. Провожаемая восхищенным взглядом Леры, Ника вернулась в свой кабинет и задумалась. С какой-то радости Евгений Петрович так вдруг меня обласкал. Солнышко мое, бесценное мое. Впрочем, догадаться нетрудно. Раз Кислов не зашел до того, чтобы узнать мой рабочий телефон и позвонить самому, значит, эти документы действительно имеют большую ценность. Вы слушали 17-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням с 13:10 и в 20:10. Реклама на радио России. Миллионы рабочих каждый день.